Телефонный разговор. Гельмут? Да, гермайор, рад вас слышать. Взаимно, мой друг. А у меня для вас есть новости. Слушаю вас, гермайор. В ближайшее время ваши друзья направятся за теми, кто имел непосредственное отношение к вашему майскому делу. Это те, кого не оказалось тогда на месте. Очень хорошо, гермайор, мы просто в нетерпении. Вы хорошо подготовились? Не волнуйтесь, гермайор, на этот раз никаких осечек не произойдет. Надеюсь на вас, мой друг. Радиограмма Фридриху. Наблюдая выход группы лиц из контролируемого района, направление движения в район контрольного поста номер 7, состав группы 5 человек, вооружение винтовки, Ойген. Радиограмма Спартанцу. Принять меры к негласному сопровождению группы из 5 человек, выдвигающейся к вам со стороны объекта Туман. Обо всех изменениях маршрута и контактах докладывать немедленно. Фридрих. Сегодняшний день ничего особенного не предвещал. Утренняя пробежка, дрова, словом, все как обычно. Деда мы сегодня не ждали, так что никаких новостей тоже не предвиделось. Хотя надо сказать, что ребята заметно нервничают, и их можно понять. С того момента, когда нас всех сюда принесли, прошло уже достаточно времени, а это место так никто ни разу не навестил. С их слов, подобное поведение командира отряда было чем-то из ряда вон выходящим. Мужик он, если верить бойцам, правильный и заботливый. И такое отношение к бойцам и ему вообще-то совсем не свойственно. Ну, им виднее, в конце концов, это их командир. Я старшего лейтенанта знаю только по рассказам его бойцов, и своего мнения на этот счет составить попросту не могу. Поэтому на данный счет не комплексую и добросовестно выполняю положенную норму пробега — 10 кругов вокруг островка. Вообще-то уже пора ее увеличивать. Хотя здесь не стадион, отчего бег напоминает скорее быстрое, насколько это возможно, перескакивание через препятствия. Ну и это я вполне уже могу делать. Так что еще денек-другой, и буду бегать по 15 кругов. Понятное дело, что не единым духом, но тем не менее. Пробежка утром, в обед и вечером, эдак я скоро совсем в форму приду. На 12-м круге замечаю на болоте какое-то движение. Притормаживаю и всматриваюсь в лес. Ну да, так и есть. Колышутся веточки. Кто-то идет по тропе. И это странно. Дед всегда ходит медленно и очень аккуратно. Мы замечаем его только в виду берега. Кого же это к нам черти волокут? Быстро подбегаю к дому и с порога выпаливаю эту новость ребятам. Секунда, и все винтовки разобраны. Ларичев выбирается во двор и залегает за толстыми бревнами, а я осторожно крадусь на берег и устраиваю себе гнездо, неподалеку от выхода тропы на берег. Здесь хорошая лёжка, она мною уже давно на подобный случай подготовлена. Устраиваюсь, осторожно раздвигаю кустики. Да, дед сегодня не один. За ним, стараясь ступать след в след, осторожно, продвигается еще несколько человек. В форме только один, в нашей, советской, остальные в гражданке. Но все с оружием, я вижу торчащие над плечами стволы винтовок. Стало быть, старший лейтенант прислал таки за своими бойцами. Но если верить рассказам ребят, в их отряде гражданских нет. Собственно говоря, это вовсе и не партизанский отряд был. Разведывательно-диверсионная группа штаба 8-й армии, насколько я успел понять из услышанных мною слов. А здесь типичные партизаны, какими я их всегда и представлял. Ну, будем надеяться, что дед-то знает, кого и куда водить. Чужих людей сюда он не потащил бы. Гости, между тем, подходят к берегу, озираются. Они здесь явно в первый раз. Что и говорить, со стороны наш островок и впрямь выглядит диковато. Сплошная стена леса, проходов никаких не отыскать, Но это только снаружи. Внутри лес не такой уж и непроходимый. Я же как-то бегать ухитряюсь. Отсюда мне слышен их разговор. Да нормально все. Дед ничуть не напряжен и совершенно спокоен. Надо полагать, этих людей он знает и на их тему не волнуется. Из моего укрытия хорошо видны мельчайшие детали их одежды и снаряжения. Хотя назвать таковым обыкновенную холщовую сумку, язык не поворачивается. Ну что ж, такова партизанская доля. Что добыл, то и таскай. Помогая друг другу, гости начинают вылезать на берег. При этом первый из них, молодой вихрастый парень, скользит по камню и вот-вот полетит назад, в болото. Но он беспомощно размахивает в воздухе руками, пытаясь поймать тонкие ветки кустарника, но тщетно. Протягиваю руку и ловлю его за воротник пиджака. Получив неожиданную поддержку, он изворачивается, хватается за ветку и, наконец, выбирается на сушу. Облегченно вздыхает, и тут до него доходит. Все его товарищи стоят пока еще на тропе и изумленно смотрят в нашу сторону. Он резко пригибается и прыгает в сторону, пытаясь сдернуть с плеча винтовку. Как на грех, она там в чем-то запутывается, и со стороны его прыжки выглядят даже смешно. Ерофеич довольно крякает. «Ну ладно, головорез, хорош над парнем-то измываться. Вылазь из своей ухоронки!» Дед про нее знает и одобрил в свое время мой выбор. Не спорю с ним, он тут главный. Забросив за спину оружие, выхожу на берег. «Руки давайте, что ли, скользко тут, особенно если с непривычки-то». Гости переглядываются, и один из них протягивает мне свою ладонь. Вытащив их на берег, спешу к дому. Надо предупредить ребят. Словом, мужики, такое у нас дело-то. Нет отряда вашего больше. Немцы побили всех. Да и про вас, откровенно говоря, никто не знал. Если бы из большой земли про то не намекнули, сидеть вам тут еще долго. А так сказали нам про Ерофеича. Мы и двинулись. К себе вас заберем. Кто готов и может идти. Взоры всех раненых тотчас же вращается в мою сторону. Ходячий, по правде говоря, я тут один. Пожимаю плечами, мол, не вопрос. И еще одна заковыка есть. Мнется старший из пришедших. Сказали нам, что командир ваш какие-то бумаги запрятал перед смертью своей. Лагерь мы смотрели. Нет там ничего. А командование нам всю плешь проело. Найти? Может, из вас кто подскажет? Мы снова все переглядываемся. Я про это точно ничего не знаю. Кочерян изумленно приподнимает густые брови. Ларичев пожимает плечами. Марат разводит руками. Тайник смотрели. Это Петрищев. Вчера он пришел в себя и с тех пор лежит, молча вперев взгляд в подслеповатое окошко. Говорить ему трудно. Эй, какой тайник? Есть такой в лагере. Командир знал. Я... Ну, еще, может быть, кто-то... Нет, твердо отвечает старший из гостей. Про тайник никто из нас не знает, и его мы не проверяли. Значит, там смотреть надо. Устало, говорит Виктор. Больше просто негде. Так и посмотрим, как сыскать-то его. Сыскать? Оно, может, и не трудно. Только заминирован он. Не сможете вы его открыть. Рванет. Там одной взрывчатки с полпуда. При мне ту мину ставили. Знаю, о чем говорю. Вот так нифига ж себе. Растерянно чешет в затылке вихрастый парень. Это как же теперь быть-то? Туда меня нести надо, на месте смогу. Да ты сдурел, вскакивает Ерофеич. Только-только в себя пришел, оклемался. Вдруг горять свалиться хочешь? Нет, дед, неожиданно твердо отвечает Петрищев. Не выжить мне. Чую я смерть, не за горами она уже. Пусть хоть с пользой помру, а не за просто так. «Да чё ты несёшь-то?» — не унимается дед. «Ай, со мной спорить станешь? Так я-то постарше тебя буду и знаю больше». «Прости, Ерофеич, Петрищеву уже трудно говорить, но я чую». Дед замолкает, обреченно машет рукой и выходит во двор. Садится на бревно и свертывает самокрутку. Он что-то ворчит себе под нос, но никто из нас не разбирает этих слов.